Глава 12. Я засунула небольшой пакет с покупками от Феники Филли под один из складных столов, установленных в конюшнях дома-музея Эйкин Ред на Элизабет-стрит. Мне не хотелось, чтобы Софи увидела и узнала, почему я опаздываю на нашу с ней запланированную встречу по организации мастер-класса по плетению рождественских венков перед большим мероприятием. Софи хотела до его начала убедиться, что у нас достаточно материалов. Моей же целью было сделать так, чтобы она увидела только коробки с настоящими заготовками, а не искусственные фрукты и гирлянды, которые поставила я. После провала недавней рождественской фотосессии я остро нуждалась в шопинг-терапии. И милые продавцы в моем любимом магазине одежды и аксессуаров были более чем счастливы мне помочь. Хотя мне хотелось купить половину магазина, я была вынуждена постоянно напоминать себе, что у меня строгий бюджет, и что теперь, выйдя замуж, я должна подумать о других людях, прежде чем вытащить кредитную карту. В конце концов, я выбрала в качестве подарка для матери уцененную юбку, симпатичную пару недорогих сережек для Джейн и невероятно дешевую пару туфель для себя. Они были уценены настолько, что я получила их практически бесплатно. Выйдя из магазина, я почувствовала себя намного лучше. Я принялась перебирать коробки с материалами для изготовления рождественских венков. При этом я с раздражением отметила, что на многих апельсинах, подаренных другими женщинами, зубчики-гвоздики были расположены кое-как, а все гранаты были разных форм и размеров. Не было даже двух одинаковых. «Как получилось ваше рождественское фото?» — спросила Софи, встав рядом со мной. Я старалась не таращиться на ее наряд, который выглядел так, как будто его выбрала малышка Скай. Или шила. Или Софи совершила набег на заброшенный тайник с цирковыми костюмами, где разжилась цветными брюками-баллонами с резинкой на щиколотках, чтобы подчеркнуть ее биркинстоки, и кардиганом в цветочек с огромными пуговицами разного цвета. Из сандалий торчали неоново-зеленые носки. Я уже несколько лет пыталась сказать ей, что пара кедов или вообще любая другая обувь, кроме сандалий, согреет ее ноги. И, наконец, сдалась. «Как далеко тебе пришлось бежать, чтобы спастись от клоуна, у которого ты прихватила костюм?» — спросила я, хватая еще два апельсина, и постаралась не вздрогнуть при виде неаккуратно разложенных зубчиков гвоздики. Софи взяла несколько гранатов и принялась раскладывать их на столе, чтобы сосчитать. «Фотосессия не удалась, да? Боюсь, теперь тебе не попасть на обложку журнала Parents Magazine». «А вообще-то это лучше, чем быть на обложке Circus Life». Буркнула я себе под нос и уже громче добавила. «Это было ужасно, если хочешь знать. Дело закончилось тем, что мы, чтобы не запечатлеть на фотографиях мертвецов, сделали снимок в прибрежном парке возле ананасового фонтана. А поскольку на улице было холодно, мы все были в пальто поверх наших разношерстных нарядов. Джей-Джей и собаки наотрез отказались надевать рождественские костюмы. В общем, сущая катастрофа. Сфотографироваться на улице? С моей стороны, это был гениальный ход». «Сущая катастрофа, это да», — повторила Софи. «Не знаю даже, как ты справляешься». «Твоей стойкости можно только позавидовать, Мелани». Я не поняла, серьезно она говорит или нет. У меня не было возможности спросить ее, поскольку она склонилась над одним из ящиков с поддельными ветками самшита, которые я приобрела в оптовом клубе по 99 центов за ветку. Вытащив пучок, она поднесла его к лицу, понюхала и снова повернулась ко мне. «Мелани!» «Они ведь точь-в-точь, как настоящие, верно?» С наигранной невинностью спросила я. «Между прочим, я сказала тебе, что у меня назначена встреча в историческом архиве. Я должна вернуть старые письма Вандерхорстов, которые кто-то пытался выбросить». Временно забыв о моем проступке, она бросила ветви на стол. «Вот как! И кто же их выбросил?» «Марк Лунга. Он украл их из архива, а потом, вместо того, чтобы вернуть, он просто их выбросил. К счастью, его брат их нашел и отдал Джеку и мне посмотреть». Софи прищурилась. «Для таких монстров есть особый уголок ада. А в них есть что-нибудь важное?» «Я не знаю. Джейн написала мне, пока я делала рождественские покупки, чтобы сообщить, что Энтони их привез. Я попросила ее оставить их на столе Джека, чтобы он сначала просмотрел их в качестве своего рода извинения». «За что ты извинялась?» Она выставила ладонь вперед, не давая мне ответить на свой вопрос. «Дай угадаю, ты снова промаркировала все его ящики цветными этикетками?» Она подняла взгляд, ожидая, что я скажу в ответ. А когда я ничего не ответила, продолжал. «Значит, ты организовала его стол так, как ты бы организовала свой собственный, не задумываясь о том, хочет он этого или нет?» Я промолчал. Софи испуганно вытаращила глаза. «О нет, Мелани, ты снова пыталась что-то от него скрыть?» Я отвернулась от нее и, наконец, поддалась желанию взять один из апельсинов и довести его до ума. Я действительно все испортила. Как жена, я чувствую себя полной неудачницей. Софи пару секунд помолчала, и я почувствовала на себе ее взгляд. «Мелани», — мягко сказала она. Тон ее голоса заставил меня поднять глаза. «Не смей называть себя неудачницей, договорились? Не без странностей. Есть такое. Неуверенная в себе. Да, большую часть времени. Но в целом ты замечательный человек. Ты отличная мать и потрясающая подруга. Вспомни, как ты взяла на себя заботу о Блю Скай, когда мы с Чедом слегли с гриппом, хотя у тебя было полно своих забот. Но ты ни секунды не сомневалась. И что бы ты о себе ни думала, ты замечательная жена. Вы с Джеком просто созданы друг для друга, как и мы с Чедом. Как горошины в стручке». Софи улыбнулась. «Органические, конечно». Я невольно улыбнулась в ответ. Она, между тем, продолжила. «Но ты должна помнить, что брак — это не то, к чему вы приходите, зная, что делать. Это процесс обучения. Итак, верно, ты допустила ошибку. Просто извинись и скажи, что ты приложишь больше усилий и двигайся дальше». «Ты считаешь, я должна извиниться?» Она смерила меня взглядом, который не нуждался в словах. «Хорошо, я поняла. Спасибо». Я в упор посмотрела на нее, хотя мне трудно слушать тебя, когда ты так одета. «Забудь, что я сказала о том, какая ты потрясающая подруга. Итак», — продолжала она, — «что именно ты ему не сказала?» Я положила на место апельсин, подышала на руки, чтобы их согреть, и вытряхнула содержимое ящика с гранатами. Лишь то, что я видела в комнате Нолы привидение, и что я ощущала некое темное присутствие в коридоре наверху, которое то ли связано, то ли нет со странным человеком без глаз, которого я видела у цистерны. Софи, прищурившись, посмотрела на меня. «Что за странный человек?» Я не спросила, как его зовут, но он был в старомодном костюме и держал в руках ювелирное украшение. Браслет или что-то подобное с разноцветными камнями. «Что за старомодный костюм?» Я пожала плечами. «Я не знаю, просто старомодный». Софи глубоко вздохнула. «На нем были брюки или бриджи до колен?» Я задумалась, стараясь вспомнить образ, который до этого отчаянно пыталась забыть. «Бриджи, определенно бриджи». «Хорошо», — медленно сказала она. «А какая рубашка?» Я закрыла глаза. «Рубашка с высоким воротником, со множеством оборок и с бантом». Софи кивнула. «Воротник стоял прямо?» «Он был отложной», — ответила я, даже не задумываясь. На его рубашке было большое темное пятно, и мой взгляд задержался на нем. Но я заметила бант. «Хм...» — пробормотала она, кивая. Что?» — спросила я. «Ты лишь сказала мне, что кирпичи для цистерны были привезены со старой плантации Вандерхорстов, верно?» «Да», — я кивнул. «До того, как плантацию превратили в винодельню, мы использовали стоящий там мавзолей для обучения студентов различным методам консервации кладбищ. Работы включали укрепление ветхих гробниц и чистку надгробий. Было чертовски трудно заставить студентов вернуться туда. Многие утверждали, что там нехорошая аура, а некоторые так вообще заявляли, что действительно что-то видели. Софи поморщилась. «Ты знаешь, как это бывает? Кому-то что-то померещилось, и он раздувает это до гигантских размеров. Другие пугаются и говорят, что тоже что-то видели. Мы со студентами бываем во многих старых зданиях и на кладбищах. Я давно научилась воспринимать все эти рассказы с недоверием». «И ты никогда не говорила мне об этом?» Софи посмотрела на меня так, как наверняка смотрела на Блю Скай, когда ее малышка сталкивала тарелку органическое кино на пол. «Ты серьезно, Мелани? С каких это пор тебе хочется говорить о привидениях? Раньше за тобой этого не водилось!» «Какая разница?» — сказала я, имитируя Нол. «И что они видели?» «Очевидно, привидения в одежде конца XVIII века. Никто из них не задержался там долго, чтобы рассмотреть детали. Однако они успели заметить, что он был без глаз. Впрочем, такое сложно не заметить. И на его рубашке было что-то странное, как будто большое пятно». У основания моей шеи выступили капельки холодного пота. «Он что-то держал в руках?» Софи на миг задумалась. «Я не помню. Чтобы они что-то такое говорили, возможно, я просто забыла, или они убежали слишком быстро и потому не успели заметить? Меган Блэк в числе тех студентов, которые утверждают, что они что-то видели. Она работает в цистерне. Так что спроси ее. Только не говори, что это я тебе сказал. Я не хочу доверять подобным рассказам». Я нахмурилась. «Почему? Потому что ты не веришь в призраков?» «Нет, потому что я верю. Я слишком долго была твоей подругой, чтобы сомневаться в их существовании. Видишь, Мелани, некоторые люди действительно учатся, меняются и растут по мере того, как они узнают что-то новое». На моих часах запищал будильник. Это были новомодные умные часы, которые умели все за исключением приготовления ужина и мытья посуды. Но единственное, что я освоила с тех пор, как Джек подарил их мне на день рождения, это устанавливать будильник. «Извини, мне пора. У меня времени в обрез, если я хочу успеть до встречи в архиве забрать в доме письма». Я оглянулась на портреты мамаш из Эшли Холл, висящие на вечно зеленых ветвях вместе со знаками, обозначающими различные стадии мастер-класса по плетению рождественских венков. «Похоже, у тебя много добровольцев, так что тебе не придется скучать по мне». «Подожди!» Софи подтолкнула в мою сторону несколько пластиковых стеблей. «Возьми это с собой. Я попрошу аспирантов подготовить настоящие обрезки самшита, чтобы мы могли использовать их во время семинара». Она взяла пластиковый стебель и осторожно зажала его двумя пальцами, как будто он мог быть заразным. «Право, Мелани, даже для тебя это довольно жалкий поступок. Тебе следует поработать с моими студентами и подготовить стебли. Для них было бы хорошим уроком. Пусть знают, что происходит, когда мы пытаемся обойтись малой кровью». Она выглядела так, будто это все действительно было крайне серьезно. Заметив Веронику, шагавшую к нам через двор, я нетерпеливо помахала ей рукой. «Вы как раз вовремя. Думаю, вы нужны Софи». Я пошарила под столом и вытащила сумку с покупками. «Я попозже пришлю Джека с минивэном, чтобы он забрал искусственный самшит. Я на всякий случай сохранила квитанцию». «На тот случай, если я замечу». «Я бы никогда не поступила так, как ты». Софи не ответила на мою улыбку. «Напомни мне когда-нибудь причину, по которой мы до сих пор дружим». «Определенно не потому, что мы восхищаемся стилем друг друга», сказала я, указывая на ее штаны, и тотчас поспешила отступить на безопасное расстояние на тот случай, если она вдруг решит швырнуть меня гранатом. Затем повернулась и ушла. Вернувшись домой, я спрятала сумку с покупками в столовой, чтобы она не бросалась в глаза, пока я не смогу безопасно забрать ее и спрятать новые туфли в шкафу. Не то чтобы я рассчитывала обмануть Джека, он замечал во мне все. Я не могла по-другому сделать пробор или покрасить ногти в новый цвет, чтобы он этого не заметил, и не сказал по этому поводу что-то хорошее. Некоторые женщины, с которыми я работала, жаловались, что они могли бы раскрасить тело в синий цвет и бродить по дому голыми, но их мужья даже не подняли бы глаз. Думаю, я должна быть благодарна, тем более, что каждый комплимент сопровождается поцелуем или двумя. Но я всегда опасалась, что однажды это закончится, и тогда я вновь стану прежней, неуверенной в себе Мелани, которая отказывалась поверить, что ее выбрал Джек Тренхольм. Я подошла к двери кабинета Джека и пару секунд, помешков, тихо постучала. «Джек, заходи». Я толкнула дверь. К моему удивлению, Джек сидел на полу, а вокруг были разбросаны бумаги. У него на коленях высилась стопка каких-то листов, и он, очевидно, их разбирал. Я закрыла за собой дверь и прислонилась к ней. «Ты все еще со мной не разговариваешь?» После инцидента с фото мы делили кровать, но не более того. Все наши разговоры были мучительно вежливы. Окружавшая его аура разочарования была такой же густой, как влажный воздух перед ураганом. Джек вздохнул и посмотрел на меня. «Мне очень жаль, Мелли. Я не пытаюсь отгородиться от тебя, просто пытаюсь понять, что еще я могу сделать, чтобы ты мне поверила, чтобы ты делилась со мной всем, даже если ты не считаешь, что сейчас самое лучшее время для этого. Просто сейчас тебе нельзя отвлекаться». Джек поднес палец к губам. «Прекрати. Не хочу повторять одно и то же. Это ни к чему не приведет». Снаружи раздался визг тормозов, а следом рев быстрого ускорения. Мы оба тотчас же повернули головы к окну. Джек подошел и встал рядом со мной у окна. Как оказалось, это словно подвергаемый пыткам по улицам мчит старый джип Чероки моего отца. При виде этого душераздирающего зрелища мы оба поморщились. Джек отвернулся от окна. «Я не могу на это смотреть. Мне будут сниться кошмары. У твоего отца должно быть стальные нервы. Слава богу, что Джейн на заднем сиденье. Думаю, она окажет успокаивающее влияние». На меня накатилась горячая волна каких-то непонятных эмоций. «Джейн с ними?» Джек кивнул. «Твой отец спросил ее, и Нола решила, что это отличная идея. Думаю, ей требовался запасной вариант на тот случай, если твой отец выскочит из машины. Я еще мгновение наблюдала, прежде чем тоже отвернулась, хотя и по другой причине. Странно, почему Нола не спросила меня. Неким чудом не удалось скрыть обиду в голосе. Джек посмотрел на меня. Его губы подергивали, словно он с трудом сдерживал улыбку. «Сомневаюсь, что это закончится хорошо. А ты?» «Вам обеим может быть очень тяжело, если она неправильно пристегнула ремень безопасности». Я нахмурилась. «Что ж, для всего есть правильный и неправильный путь». «Совершенно верно», — сказал Джек. Я пару секунд наблюдала за ним, ожидая, что он скажет дальше, и, не дождавшись, спросила. «Значит, между нами все в порядке?» Джек, приподняв брови, повернулся ко мне, но ничего не сказал. Я оттолкнулась от окна, медленно подошла к нему и, встав перед ним, заставила себя встретиться с ним взглядом. «Извини». Я не договорил, сглотнула, вспомнила, что сказала Софи, то, как я пыталась быть более зрелой, научиться признавать свою вину, независимо от того, считала ли я, что сделала что-то не так. Я попробовала еще раз. «Я... извини за то, что не сказала тебе про привидение в комнате Нолы. Просто я пыталась...» Джек неторопливым поцелуем заставил меня замолчать, а когда поднял голову, сказал. «Достаточно было извиниться. Больше мне ничего не нужно слышать. Мы команда, Мелли, всегда. Я лишь хочу, чтобы ты помнила это, прежде чем вновь вздумаешь что-то от меня скрыть. Меня в тебе многое бесит, но это единственное, что я не согласен терпеть». Я отстранилась. «Есть что-то еще, что тебя во мне бесит? Что, например? С чего бы ты хотела, чтобы я начал?» Он снова поцеловал меня, и его губы задержались на моих. «Я не имел в виду ничего плохого, ведь большая часть твоих странностей мне даже нравится. Но, как мне кажется, мы могли бы начать с маркировочного пистолета». В дверь постучали, а в следующий миг она распахнулась, и в комнату влетел мой отец, взбудораженный и помятый, как будто он только что обогнал стаю диких кошек. Глаза вытаращены, волосы стоят дыбом. В руках он сжимал пухлую папку, набитую бумагами, и его пальцы слегка дрожали. «С тобой все в порядке?» — спросила я, обеспокоенная его бледностью. «Сейчас со мной все будет в порядке!» Услышав снаружи скрип тормозов, мы все дружно повернули головы. Джек бросился к окну. «Вы же не бросили ее одну, правда?» — спросил он озабоченно. Отец покачал головой. «Нет, Джейн настаивала на том, что справится сама. Думаю, ей суждено стать святой». Он сказал это с ноткой восхищения в голосе, отчего на меня вновь накатил горячий прилив. Неужели это уже климакс? Я сделала мысленную пометку на следующий день позвонить моему гинекологу. Он посмотрел на разбросанные на полу бумаги. «Что это такое?» «Это принес Энтони. Он зашел раньше с коробкой из-под обуви, полной старых писем и документов, которую он нашел в мусорном баке в Галленхолле. Предположительно, Марк украл их из архива, когда он узнал, что я работаю над другой книгой. Очевидно, обнаружив, что в них нет ничего интересного, о чем можно было бы написать, Марк вместо того, чтобы вернуть в архив, просто выбросил их. И он, и Мелани надеялись, что там окажется какая-то информация относительно мавзолея. К сожалению, это просто куча квитанций и каких-то списков. Ничего полезного». Отец протянул мне картонную папку. «Вдруг ты здесь что-нибудь найдешь для себя?» Когда Ивонна помогала в поисках информации о садах в городе и в нашем доме, мы обнаружили несколько положенных не туда документов. Ивонна сделала копии. Я засунул их в заднюю часть одной из папок и совершенно забыл о них и вспомнил лишь, когда мы поехали в Галленхолл. Помнишь, Мелани?» Я кивнула, хотя предпочла бы забыть. Он продолжил. «Это вырезки из газеты, архитектурные планы строений на плантации Вандерхорстов. Но они по чьей-то ошибке попали в папку с документами, относящимися к саду дома на Тред-стрит. Впрочем, несложно понять, как такое произошло, ведь и плантации, и дом принадлежали Вандерхорстам. Ивонна сказала, что для ведения дела производства и возврата документов в архивы после того, как кто-то работал с ними, они пользуются услугами волонтеров и стажеров, так что не исключено, что после того, как с ними работали в последний раз, эти бумаги просто вернулись не в ту папку. Это могло случиться несколько десятилетий назад». Джек с улыбкой на лице принялся перебирать бумаги. «Это значит, что Марк их в глаза не видел. Иначе бы он оставил их себе или выбросил бы их». Он взглянул на меня с волнением, которого я давно за ним не замечала, а потом на миг умолк и, округлив глаза, осторожно вытащил из стопки пожелтевшую страницу. «Так-так-так», — сказал он. «Похоже, мы обыграли Марка в его же собственной игре». Мы с отцом стали по обе стороны от Джека, глядя на хрупкую страницу в его руке. «Это?» — начала я. «Думаю, это два архитектурных плана мавзолея в Галленхолле», — ответил Джек с довольной улыбкой. Отец хотел что-то сказать, но его слова перекрыл визг тормозов и скрежет металла, долетевший с улицы. За лязгом и скрежетом последовал истошный собачий лай и непрекращающийся вой автомобильного клаксона, от звука которого у меня в жилах застыла кровь. Джек бросил папку и, схватив меня за руку, выбежал из комнаты. Отец за нами следом. И тут же откуда-то донесся пьянящий аромат роз, сладкий и благоухающий, как летний день, преследуя нас в холодный ноябрьский полдень.